Глава 43. Не бойся, мышка. Демьян делает шаг вперед и дотрагивается до моего плеча. Он не тронет. Смотрит мне в глаза, не отводя взгляда. Обещаю. Я не могу. Как же он не понимает, что мне тяжело. Именно сейчас столкнуться лицом к лицу с Олегом выше моих сил. Я не могу никак выбросить из памяти свое прошлое. Не получается жить дальше, как раньше, любить, радоваться, наслаждаться своим идеальным демоном. Еще вчера я думала иначе, забываясь в объятиях любимого мужчины, а вот сейчас волна прошлого снова накрывает меня с головой. Там подруга твоя. Три слова. И я дергаюсь, как от удара тока. Поэтому мы здесь идем. Берет меня за руку и толкает дверь. Открыто. Кто бы сомневался. Олег всегда любил театральные эффекты. Меня коробило, когда он сидел в кресле отца. Такое чувство, что трон примерял для своего царствования. А я стояла посреди кабинета, слушая его наставления. В те моменты кулаки сжимались, а костяшки пальцев белели от перенапряжения и бессилия. Но сейчас я не могла допустить, чтобы из-за меня пострадала Инга. Пусть лучше и дальше этот монстр в человеческом обличии издевается надо мной, лишь бы девушку оставил в покое. А я уже заждался. Олег расплывается в улыбке, сидя в кресле посреди комнаты. Да уж, клоун дежурный. И понтовщик недоделанный. Не понимает, что смотрится это дешево и противно. Но сейчас мне безразлично. Инга забилась в угол. Слезы текут по лицу, а рядом с ней стоят два амбала из свиты моего женишка идиотского. Лишь бы не тронули. В голове настойчиво бьется одна единственная мысль, и я перевожу взгляд с подруги на Олега. «Что тебе нужно?» Сквозь зубы цежу, так как ненависть в данный момент достигает своего апогея. «И демон здесь!» Продолжает скалиться этот придурок, игнорируя мой вопрос. Чувствую, как пальцы Демьяна сильнее сжимают мои, а в спину дышат бес с Матвеем. С такой свитой не страшно. Да что сделает ящер? Тем более на чужой территории. Надо было в прошлый раз тебя закопать все-таки. Голос моего любимого мужчины тверд. Отступать Демьян не намерен, судя по тону. Наоборот, рвется в бой, только вот мы с Ингой, как я понимаю, пока становимся препятствием. Но и я не позволю, чтобы из-за нас единственный мужчина, который мне сейчас дорог, совершил ошибку, непоправимую. Пока не поздно, остановлю его и не дам упасть в пропасть. А тебе никто не говорил, что чужое брать нехорошо? Олег резко меняется в лице, глядя Демьяну прямо в глаза. Я отвыкла от его внезапных перепадов. То улыбается, выглядя милым и добрым парнем, то тут же превращается в монстра, который готов разорвать тебя в одночасье. Это моя невеста. Что? Мой любимый мужчина даже дергается вперед, но вовремя берет себя в руки. Маша, моя будущая жена, если ты не в курсе. Цедит ящер сквозь зубы, а я в тот момент готова была провалиться сквозь землю. Не верь ему, слышишь? Мысленно молила Демьяна быть благоразумным и не поддаваться на провокации. Сжимала его ладонь, надеясь, что правильно поймет. Это ложь, от начала и до конца. Ведь сам же просил верить ему, надеюсь, именно сейчас ответит мне тем же. Ящер, а ты не обнаглел? Слава богу, Демьян держится спокойно. Я даже выдохнула довольно громко, не дышала все время, пока мой любимый мужчина молчал. «Приперся в мой город. Вызывающий себя ведешь». Пауза после настоящий взрыв адреналина. «Может напомнить, как ты бежал отсюда в прошлый раз? Крыса самая настоящая!» «Сюда иди!» Олег посмотрел на меня, пылая гневом. Не по нраву пришлась ему речь моего любимого мужчины, а я в глубине души восхищалась своим смелым демоном. Взял себя в руки, не отступил, поставил нахала на место и не собирается сдаваться. Но самое главное, Он мне верит. И это вселяло оптимизм, поэтому я высвободила пальцы из теплой мужской ладони и направилась к монстру. Если бы не Инга, я бы послала Олега нахрен, как любит выражаться Демьян, но сейчас я не могла рисковать девушкой. «Ай!» Олег резко вскакивает и хватает меня за руку, притягивая к себе. Не отвожу взгляда, пусть читает в нем вызов. «Будешь и дальше сопротивляться. Твоя мать отправится в психушку», — сквозь зубы цедит, сверкая глазами. «Хочешь услышать ее стоны и мольбы о помощи?» «Я отдам тебе акции», — спокойно произношу, правда, внутри все колотится. Сердце вот-вот вырвется наружу. Как же взять себя в руки и не показать, насколько сильно он меня напугал? «Это слишком просто». Улыбка Олега настолько мерзкая, что хочется плюнуть ему в рожу, а потом еще размазать по всей физиономии, но приходится сдерживать свой порыв. Сейчас не время для эмоций. Мало ли что в башке у этого придурка. «Тогда что ты хочешь?» Я продолжаю настойчиво смотреть на него, чувствуя, как мужские пальцы сжимают ладонь. «Точно будут синяки. Знает же прекрасно, но все равно продолжает чуть ли не ломать мне кисть. Ненавижу его, кто бы только знал». А в памяти сразу же рисуется картина в объятиях другого мужчины, нежного, заботливого, понимающего. Он тоже знает о моей проблеме, но в отличие от Олега, даже в порыве бурного и необузданного секса себя контролирует. После первого раза больше синяков не было. Вот это я понимаю настоящий мужчина. А не то, что это подобие мужика, который сейчас смотрит мне в глаза и бесится. Надеюсь, от бессилия. «А твой любовник не рассказал тебе, что за ним должок?» Вся его гнилая сущность сейчас рвется наружу. Пусть побесится. Все равно ведь в присутствии Демьяна не посмеет меня и пальцем тронуть. «Как же мне повезло, кто бы только знал!» И расплывается в омерзительные улыбки. Еле сдерживаюсь во второй раз, чтобы не плюнуть ему в лицо. Кто бы знал, как он бесит меня в этот момент. Боковым зрением вижу, что мои парни напряглись, а спустя несколько секунд слышу уверенный голос того, кого люблю. «Это моя женщина». В глазах Демьяна полыхает настоящий пожар. Он не сдерживается, отчего становится страшно. Но еще страшнее от пустых и безликих глаз того, кто претендует на роль моего возлюбленного. Я бежала от прошлого, но оно меня настигло. Не хочу возвращаться в тот ад, из которого вырвалась. И не желаю быть чьей-то игрушкой. «Тогда остановись в очередь», — произносит монстр в человеческом обличии, сильнее сжимая мою ладонь. «Пока я не наиграюсь, не отпущу». «Советую не провоцировать», — шипит демон, играя желваками. «Это опасно для жизни». «Хочешь вызвать меня на бой?» «Хочу убить тебя». Ледяной страх сковывает движение. «Ведь они не станут драться на ринге из-за меня. Это неправильно».